После нашего прошлого эфира с нашим прекрасным психологом Дарьей Мандровой был очень важный, очень интересный звонок. Позвонила наша слушательница, поблагодарила за наши эфиры с психологом и обратилась с такой сложной проблемой. Она сказала, что у нее прокрастинация. И она попросила сделать отдельный эфир. И поскольку Дарья и я всегда идем навстречу вашим пожеланиям, то у нас сегодня будет отдельный эфир, небольшой. Поэтому, если есть вопросы, вы их можете заранее нам задавать по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Но перед тем, как наша психолог Дарья Мандрова расскажет нам, что же такое прокрастинация, у нее для нас есть небольшое упражнение. Дарья пообещала, что теперь каждую неделю будет учить нас каким-то упражнениям, в рамках которых мы можем увеличивать какие-то свои функции мозга и так далее. И у нас сейчас очень необычное упражнение. Это пальчиковая такая гимнастика, называется «Коза-корова». Дарья меня научила до эфира, и если я сейчас что-то сделаю не так, Дарья меня поправит, но вначале ты поздороваешься. Всем добрый день. Итак, есть простая гимнастика, друзья мои. Сейчас мы берем свои прекрасные ручки, выставляем их перед собой. Правая ручка вперед, выставляем указательный и средний пальцы. Это у нас получается такая коза. А левая рука, выставляем указательный палец и мизинец. То есть у нас получилось на правой руке коза, на левой корова. А теперь мы раз и меняем. То есть получается, что у нас теперь левая рука – это указательный и средний палец, правая рука – это указательный палец и мизинец. Понимаю, что сложно. И это надо менять постоянно, да? Чем быстрее, тем лучше, да. И это активизирует межполушарную связь нашего мозга, поэтому это такая полезная штука. И для детей, и для взрослых, поэтому важно просто попробовать этому научиться. Да, немножечко сложно, я вот сейчас даже, когда говорю, пытаюсь это делать, но сложно, но все равно можно. Конечно, можно, и впереди у нас много разных упражнений. Будем делиться. Тогда предлагаю Дарье вернуться и поговорить, что же такое прокрастинация. То есть есть люди, которые утверждают, что прокрастинация разрушает полностью их жизнь. То есть, если говорить простым языком, это когда люди все откладывают на какой-то последний момент. Есть какое-то задание, там, написать диплом, да, или еще что-то, и люди начинают тянуть, и это выливается в большие проблемы в итоге. Да, все верно. И мы сейчас поясним для тех, кто впервые столкнулся с этим термином, что в переводе, в дословном переводе с латыни, это означает «на завтра». Прокрастинация вообще — это откладывание дел на потом, в связи с чем мы чувствуем постоянное беспокойство, волнение. То есть мы понимаем, что надо делать что-то важное, но сил нет начать. И вот это и есть название этого вот явления. Опять же, это не что-то новое, и прокрастинация — это такой нам подарок, который мы получили в процессе нашей с вами эволюции. То есть это появилось не вчера, это было всегда. И проблема в том, что у нас наши человеческие эмоции и наша когнитивная деятельность, они контролируются разными участками нашей с вами головы, нашего с вами родного мозга. То есть у нас с вами есть древняя лимбическая система, она отвечает за работу центра удовольствий. А планирование у нас и внимание, и когнитивная деятельность – это префронтальная кора. И получается, что когда человек сталкивается с необходимостью решить сложную какую-то задачу, возможно, даже неприятную, да, то лимбическая система начинает бить во все колокола и требует «давай мне положительных эмоций». И если лимбическая система побеждает, то такой человек, прокрастинатор, он откладывает работу и идет заниматься всем, чем угодно. То есть вот из-за этого механизма в нашей голове мы с вами очень часто, постоянно что-то переносим, и это, конечно же, нехорошо. Опять же, не могу не спросить у Дарьи, а себя вы можете назвать прокрастинатором? Конечно, в определенной степени я точно так же откладываю некоторые вещи, и я единственное, я понимаю основные мотивы своего откладывания, когда мне, допустим, что-то очень скучно делать. То есть вы меньше переживаете в итоге? Да, я даю себе возможность иногда отлынивать от чего-то, но стараюсь работать над собой. У меня, опять же, просьба к нашим слушателям. Если среди вас есть люди, которые понимают, что у них прокрастинация, и они не знают, что делать, можете просто с нами поделиться своим опытом в прямом эфире. Телефон 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20. Нам был бы интересен, опять же, ваш опыт. А вот насколько много среди людей нас окружающих прокрастинаторов? На самом деле их очень много. Я думаю, что и вы в чем-то являетесь прокрастинатором. Я, безусловно, еще со студенческой скамьи всегда все неприятное стараешься откладывать. И потом мучаешься в последнюю ночь, что-то учишь, что-то делаешь. Но в жизни самое неприятное вот в прокрастинации – это когда ты оттягиваешь постоянно и постоянно переживаешь. Может ухудшиться сон, может там давление прыгать, все что угодно, только по той причине, что в какой-то момент, ну, у нас в народе говорят, что ты ленишься, да, но ты просто откладываешь, перекладываешь и при этом сам страдаешь. И бывает такое, что страдание на многие годы вперед, оно раскладывается. У меня был пример, да, в доме была ржавая водопроводная труба. И все люди постоянно откладывали ее смену. То одни соседи, то другие. И при этом все переживали, что будут какие-то неприятности. Переживали, но не меняли. И все это прекратилось, как только поменяли трубу. Хотя это можно было сделать и пару лет назад. И вот не было бы этих постоянных холодных рук, этого неприятного холодного пота и других ужасов. То есть, если все это сделать по-нормальному, то все будет хорошо. Тут важно понимать, чем лень с прокрастинацией отличаются. А чем? Когда мы ленимся, мы что-то не хотим делать, но совершенно не испытываем по этому поводу угрызений совести. У нас нет ощущения беспокойства, тревоги, самобичевания за это. А когда мы в прокрастинации находимся, то мы откладываем дело, мы понимаем, что делать нужно, что это важно, но откладывая, испытываем чувство неудовлетворенности, беспокойства. Нас волнует то, что мы постоянно откладываем, мы знаем, что мы это будем делать в последний момент, но именно загвоздка в том, чтобы это начать делать. То есть получается, что прокрастинация – это такой антипод нашей народной пословицы, поговорки «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня», а у прокрастинатора это «откладывай на завтра и на послезавтра и на месяц вперед то, что, в принципе, можно было бы сделать прямо сейчас». Да-да-да. Есть такой психологический анекдот, короткий, что психотерапевтическое собрание прокрастинаторов переносится на завтра. Ну да, что постоянное откладывание всего. Очень хорошо. Но все равно есть категория людей, которые более склонны к прокрастинации. И если один человек, да, он прет как танк и старается что-то решать, то другой человек, вся его жизнь – это вот такой перенос. Перенос разговора с близкими, перенос каких-то важных решений, да, перенос всего-всего-всего. И в итоге получается, что человек постоянно находится в нервозном состоянии. И с одной стороны, это кажется как какой-то мелочью, но с другой стороны, у человека это вызывает чудовищные переживания и, опять же, срывы и все прочее. Все верно. Очень многое в данном вопросе, как и во многих остальных, зависит от личностных особенностей. Есть несколько таких вот разделений на разные типы. Один из них, как прокрастинацию относят, точнее, разделяют на два типа условно, это в психотерапии, да, такой психопатологический уже, психопатический, точнее, и невротический. Вот с психопатическим мы даже разбираться сейчас не будем, это должен делать специалист уже, когда идет психотерапия, а в невротическом есть два подвида той же напряженная, есть форма, и расслабленная. Напряженная — это когда вот человек как раз испытывает угрызение совести, самоуничижение идет из-за того, что он постоянно откладывает, он ругает себя, он мается из-за этого. А расслабленная — это тот тип, когда он делает точно так же, но стиль восприятия жизни такой, это такая система. Чтобы вы, опять же, для себя поняли, да, как выглядит прокрастинация, если мы просто сравниваем двух людей. Представьте, что я и Дарья, мы пошли за грибами. И вот мы идем, собираем грибы, но Дарью постоянно атакует комар. И вот она на него отвлекается, она его прогоняет, он ее все равно атакует. В итоге у меня полная лукошка грибов, а Дарья продолжает отбиваться от комара. Вот, в принципе, вот этот комар, да, этот раздражитель, по сути, это и есть прокрастинация в прямом виде. Все верно, это хороший пример, и мне кажется, он похож на правду. Да. Серьезно. Опять же, мы обязаны сказать про последствия прокрастинации. То есть, конечно же, если это происходит на работе, то снижается работоспособность. Именно по этой причине на многих предприятиях запрет на использование сотовых телефонов и каких-то социальных сетей. Потому что если человек вместо того, чтобы работать, да, он там общается в интернете или делает что-то другое, то есть, по идее, он откладывает свою работу на потом, то, конечно же, снижается у него работоспособность, ну, и появляется какое-то, может быть, даже чувство вины, что я вот не выполняю свою работу, теряю время, но ничего не могу с собой поделать, да. А кроме этого, опять же, стресс. И что еще? Да, и есть еще такая интересная закономерность, что чем больше у человека выбор, тем больше бывает трудностей в принятии решения, потому что человек очень много затрачивает своей энергии и времени на обдумывание, анализ, что выгоднее, что лучше, что безопаснее, тем самым уходит много энергии и времени, и это приводит к параличу решений, то есть стоп, останавливается, откладывает и принятие, и обдумывание, просто он истощается. И тем самым некоторые люди, опять же, они в постоянном вот этом вот напряжении находятся. И также есть заблуждение одно очень известное, что существует тип людей, которые считают, что чем ближе день X, чем больше вот этих условий аврала, нехватки времени, тем больше у них появляется вдохновение, ресурсов, тем более эффективно они начинают выполнять какую-то деятельность. Но это же неправда. Заблуждение, конечно, это заблуждение, потому что чем сильнее условия аврала, тем у человека сжимается ощущение всего, и времени, и работоспособность уменьшается, и он в состоянии стресса находится, тем самым уменьшается работоспособность, и принятие решений, осуществление деятельности, оно становится все равно искаженным. И это часто бывает, кстати, еще идет со школьной скамьи, когда ребенок, например, знает, что завтра контрольная, у него целый день перед тем, чтобы это все выучить, подготовиться, но он занимается чем угодно, только не чтением. Но это все мы знакомая история, да? Все мы грешны. Все вздохнули, да-да-да. Вот, и наступает ночь, он начинает судорожно читать, готовиться, на утро кое-как встает, каким-то образом сдает эту контрольную и сдает, возможно, даже на 5, и тем самым у человека закрепляется система поведения, что, в принципе, можно было ничего и не делать, не торопиться, я все успел, я классный, умный и способный. И иногда перенос идет на дальнейшие сферы жизни, точнее, на вот разные, да, что ничего такого страшного не произошло, я способен собраться и в последний час все делать точно так же, как некоторые за пару дней. А потом, в принципе, могут даже рушиться семьи, когда, допустим, супруга говорит мужу, что вот нам нужно с тобой серьезно поговорить, а он там, давай в понедельник, а потом давай там через год, да, давай через 15 лет. То есть вот когда человек тоже переносит какие-то реально важные вещи, то это сказывается и на работе, и на личной жизни, и на всем. Поэтому очень важно побороть в себе эту прокрастинацию. И если, друзья, вы знаете какой-то способ, который помогает вам справляться с прокрастинацией и помогает вам именно выполнять важные какие-то вещи в своей жизни, просто нам позвоните, расскажите, 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Но в целом получается, что это такое неприятное, ну, не знаю, заболевание, не заболевание, состояние, да, которое наше общество сейчас особо атакует, потому что вы сказали, что в прошлом, да, когда у людей было меньше выбора, соответственно, было меньше переживаний, меньше энергозатрат, то есть должен был человек отработать в поле, не отработал ты в поле 12 часов, ну, соответственно, зимой кушать будет нечего, и все. Когда у нас сейчас в 21 веке появляется разнообразие, да, можно вот тут поиграть, можно вот здесь посмотреть, это еще что-то, то человек просто разрывается по частям. Все верно. И есть, кстати, сигналы, которые можно в себе отследить, и признаки в прокрастинации, да, чтобы понять, что у вас это состояние сейчас активно. Ну, во-первых, это когда вы весь день делаете дела с низкой приоритетной ценностью. То есть, вы откладываете самые важные дела и делаете совершенно незначительные, те, которые можно отложить. А если, вот, допустим, есть желание посуду помыть не сразу, а вечером или следующим утром, это тоже небольшая прокрастинация? Ну, в принципе, да, но это не, скорее всего, это не помешает вашей жизни вообще в принципе. Это не такое важное дело. Да? Тут стоит отличать все-таки степень. И есть вещи, которые еще раз, воздействуют. Лень – это лень, а прокрастинация – это разные вещи, другое. Конечно, да. А следующее – это, например, сигнал того, что вы в прокрастинирующем состоянии. Это когда вы садитесь за выполнение важного дела, но тут же, вот как сели, подготовились, разложили все бумаги, и тут решили, почувствовали голод, решили попить чай. Это же про меня. Вот, и так и про меня иногда, да. И поэтому это тоже один из признаков прокрастинирующей личности в данный момент. Получается, нам нужно выполнять какое-то дело, а наш мозг говорит: ну, побалуй себя вкусняшкой. Ты начинаешь себя баловать, забываешь про дело. Отвлекаешься, да. Да, есть еще такой важный сигнал, когда вы для выполнения, начала выполнения какого-то важного дела, вы ждете какого-то особенного случая, вдохновения, правильного времени. То есть вы откладываете, ожидая какое-то состояние особенное, что вы думаете, что вот сегодня я, например, там, неважно, там, спал, сегодня я голоден, сегодня я зол, сегодня погода. То есть прилетит муза, и все будет хорошо. Да, это тоже один из показателей того. Получается, не стоит ждать, что прилетят инопланетяне и нас всех спасут. Может быть, они и спасут, но не в данном случае. И, конечно же, на работе тоже такое бывает, когда вы постоянно откладываете выполнение своих важных дел, откликаясь на выполнение, ну, скажем так, несложных, не таких важных задач от коллег. То есть, когда на чаше весов на одной стороне ежеквартальный отчет, а на второй сходить заправить принтер бумагой, то выбираешь заправить принтер бумагой, да. И важное отталкиваешь. Да, конечно. И в соответствии с этим есть даже типы прокрастинаторов. Есть. Но они тоже условные, конечно, но существует. Если интересно, я могу рассказать. Безусловно, интересно. У нас просто, к сожалению, остается не так много времени, еще порядка 6-7 минут. И все-таки очень важно рассказать нашим радиослушателям с точки зрения психолога с огромным опытом, с огромным стажем, с точки зрения человека, который уже много лет помогает и взрослым, и детям, и людям более старшего возраста, как спасаться от прокрастинации. Ну, способов довольно много. Первое, что самое важное во многих сложностях и проблемах, это сказать себе честно, что я откладываю дело, я в прокрастинации, я испытываю по этому поводу большое волнение. Это первое осознание этого. То есть как вот сел на диван и сам себе громко говоришь: Миш, ты не ленишься, а ты вот сейчас прокрастинируешь, и ты важное дело от себя отталкиваешь, да, ай-яй. Конечно, отследить собственные чувства, понять, почему они возникли, что они возникли, скорее всего, из-за откладывания важного дела. А второе, конечно же, нужно расставить приоритеты и понять, что для вас действительно важно. В этом поможет, кстати, небольшой алгоритм. Нужно будет записать 3-5 наиболее важных, по вашему мнению, дел для вас. И обдумайте каждую задачу и задайте себе такой вопрос. Принесет ли выполнение этой задачи сегодня мне ощущение удовольствия там, и удовлетворения собой? Если ответ «да», то это важная задача. И опять же, вот этот листочек надо перед собой держать? Желательно, конечно. Ага. Все, что мы пишем, лучше укладывается в нашей голове. А следующее – нужно разбивать большие задачи на мелкие части и выполнять маленькими шагами, стараться поощрять себя за исполнение каждого шага, стараться прощать себя иногда за то, что вы сегодня, ну, не справились, не так сделали, как хотели, отложили. Но не стоит себя постоянно топить в чувстве укорения, вины и самобичевания. То есть, если простым языком, если вы хотите изучить вьетнамский язык, то, конечно же, за один час вы его не выучите, но есть программа изучения, по ней надо идти потихонечку, полигонечку. И если вдруг вы где-то чего-то не понимаете, это не значит, что все нужно бросать, отодвигать на потом. Конечно. Нужно степ-бай-степ, шаг за шагом, да, к этому идти. Все верно. И есть такая схема, два параметра, которые касаются каждого дела. Ответьте себе на вопрос, какова срочность и важность этого дела. Если это важно и срочно, то сделаем сейчас. Если это важно, но не срочно, мы подбираем необходимое время для того, чтобы выполнить это задание. Если это срочно, но не важно, мы стараемся это делегировать. И если это не срочно и не важно, то можно это дело отложить со спокойной совестью. А вот бывает такое часто, да, что люди, конечно же, начинают планировать и говорят: с понедельника я начинаю худеть. Или там я с понедельника начинаю бегать, прыгать, все что угодно. А наступает понедельник, и ничего не происходит. Получается, что когда ты планируешь какое-то изменение в своей жизни, надо как-то все более досконально прописывать. То есть в понедельник в 13 часов дня я выхожу там на проспект Ленина, иду туда-то. То есть это прям должен быть полностью алгоритм. Дело в том, что наше сознание не очень воспринимает цели такие абстрактные, что я с понедельника начинаю худеть. Это довольно такая неощутимая цель, непонятно. Можно сказать, что я с понедельника попробую узнать, какие фитнес-центры есть около моего дома, например, да, или какие-то мелкие шаги в сторону собственной цели. Расписать себе по одному делу в день больше не надо, этого достаточно для того, чтобы постепенно выходить из этого состояния. Авралом тоже начинать резко загружать себя какими-то делами – это не самый бережный подход к своему организму. И не забывать поощрять себя за то, что вы сделали. То есть список дел – это классно, но самое важное еще отмечать, что мне удалось сегодня, в чем я сегодня более успешен, чем вчера. А нужно ли себя как-то вот строго наказывать за прокрастинацию? Или с этим можно тоже полиберальничать? Наказаний у нас и так в жизни много, и поэтому себя нужно все-таки скорее подбадривать и настраивать, и мотивировать. Это более человечный способ, и себе лишний стресс создавать, наверное, нет смысла. Нужно ли из своей жизни убирать все отвлекающее? Я просто недавно был на одном крупном предприятии, и там рабочее место у граждан выглядело просто вот стол, компьютер и никаких там финтифлюшечек, то есть отвлекаться некуда. Нужно ли такое в нашей реальной жизни или только на работе? Ну, это все индивидуально. Кому-то помогает, наоборот, ощущение того, что у тебя такая классная чашка, и у тебя там разноцветные листочки с этими задачами расклеены там на мониторе. Кому-то это помогает, потому что он отдирает листок в соответствии с тем, что он уже, допустим, выполнил задачу. Кого-то это будет отвлекать. Это все очень индивидуально. Говорят, есть еще такой необычный совет – делать все заранее. То есть, если ты привык опаздывать, то начни приходить раньше, да. Или просто, если тебя беспокоит, что вот ты будешь через месяц этим заниматься, то займись этим прямо сейчас. Не совсем универсальный, скажем так, совет. Он кого-то он будет еще больше раздражать и в еще большую степень загонять стресса. потому что человек и так к этому не привык, для него это перестройка большая, и тут он заранее начинает делать, причем он знает, что он заранее это делает и будет делать, скорее всего, медленнее. Гораздо. Вначале мы выполняем какие-то неприятные крупные дела, а потом уже до малышей добираемся или без разницы? Тоже все индивидуально, но мы разбиваем большую задачу на много мелких. И можно начать с тех, которые, ну, довольно скучные. Когда у вас работоспособность еще на высоком уровне, много энергии, ресурсов, тогда вся скучная деятельность будет идти чуть веселее, чуть легче, и более интересные дела оставить уже на такое более истощенное состояние. Главное, друзья мои, не забывайте записывать свои дела, чтобы о них тоже не забывать, и постепенно, шаг за шагом, их выполняйте. Это очень важно, это очень нужно. Мне бы хотелось еще раз поблагодарить нашу гостью. Это наш постоянный психолог, можно уже так говорить, Дарья Мандрова. Дарья, огромное вам спасибо. Я жду вас и новых тем. Друзья мои, мы тоже ждем от вас предложений и вопросов по будущим темам. Весь эфир с нами, звукооператор прямого эфира Олег Белов. С вами также я, Михаил Шор. А сейчас полезная информация и прогноз погоды.